Глава 529. Ищущие смерти. Несмотря на некоторую настороженность, по их мнению, даже если этот человек обладал высокой культивацией, они превосходили его числом. Причем один из них находился на великой завершенности стадии зарождения души, двое на поздней ступени и четверо на средней. Такая группа могла практически никого не бояться, иначе зачем бы Хуянь Юньмину посылать их в качестве сопровождающих своего единственного сына во время его вылазки во внешний мир? Но им все равно не давала покоя какая-то странность, которую никто из них не мог облечь в слова. «Эй-эй, а тут, оказывается, кто-то медитирует!» — презрительно рассмеялся Хуянь Цин. Он оперся на труп женщины, чтобы получше взглянуть на Мэн Хао. «Посмотри мне в глаза и назови свое имя, а также давай сюда свою бездонную сумку. Какое бы ценное сокровище не вызвало чудесную молнию, оно наверняка находится у него!» Он не мог видеть культивацию Мэн Хао, только вот за всю жизнь его никогда особо не заботил этот вопрос. Ему просто никогда не требовалось это проверять. Ведь его отцом был патриарх стадии отсечения души. Одного этого было достаточно. За всю жизнь его никогда не волновала культивация людей, с которыми он сталкивался. Ведь с могуществом его отца любой, вздумавший спровоцировать его, был обречен на медленную и мучительную смерть. Такое случалось уже множество раз. Это, в свою очередь, в значительной степени повлияло на его безалаберный стиль жизни и заносчивую манеру поведения. Как только слова сорвались с его губ, господин У изменился в лице и поёжился. Только сейчас до него дошло, что же странного было в этом незнакомце. «Этот человек сидит в позе лотоса на поверхности самого Пурпурного моря!» Внезапное открытие потрясло господина У. С момента прихода сюда его не покидало странное чувство, и вот теперь он понял, в чем было дело. Совершенно позабыв о Пурпурном море, он только сейчас осознал, что незнакомец сидит прямо на чудовищно плотной ауре смерти. Даже ему было боязно касаться морской воды, и тем более находиться с ней в длительном контакте. В этот же момент шестеро практиков стадии зарождения души тоже изменились в лице. Их глаза удивленно расширились, когда и они поняли, на чем сидит Мэн Хао. Именно в этот момент глаза Мэн Хао неожиданно открылись. Сначала он посмотрел на группу стариков, а потом перевел взгляд на Хуянь Цина. За исключением господина У, оставшиеся семеро практиков стадии зарождения души почувствовали, как у них загудело в голове. Взор Мэн Хао напоминал острейший клинок, который вонзился в самые глубины их разума, где превратился в тяжелый гул. Даже господин У выглядел предельно сосредоточенным. «Великая завершенность стадии зарождения души! Он на великой завершенности!» У всех шести практиков стадии зарождения души была похожая реакция, когда они узнали уровень культивации Мэн Хао. Глубоко внутри каждый из них с облегчением вздохнул. Мощь великой завершенности стадии зарождения души была не тем, чего они боялись. Господин У тоже находился на великой завершенности, к тому же за ними стоял патриарх Хуянь из племени поиска небесной мудрости. Когда взгляд Мэн Хао остановился на Хуянь Цине, у того загудела голова, а тело непроизвольно затряслось. Чаша с вином выпала из его дрожащей руки, разлив вино на его роскошный наряд. Рука, которая поглаживала труп, тоже внезапно задрожала. «Того, что вы ищете, здесь нет. Уходите!» — немногословно сказал он, отвернувшись, словно потеряв к ним всякий интерес. Мэн Хао почувствовал эту группу людей задолго до их появления. Нетрудно было догадаться, зачем они пришли. Поэтому Мэн Хао одарил их своим суровым взглядом в качестве угрозы и предупреждения. Закончив говорить, он вновь закрыл глаза. Только сейчас Хуянь Цин смог прийти в чувство. Он глубоко вздохнул и, подавив остатки дрожи в руках, гневно взглянул на Мэн Хао. «Каков нахал!» – воскликнул он. После недвусмысленной угрозы Мэн Хао большинство людей просто бы отправились во свояси, не желая быть втянутыми в неприятности. Другие, благодаря своему происхождению или статусу, не смогли бы стерпеть такой откровенной угрозы. Такой сорт людей, с низкой культивацией, но с заоблачной гордыней, крайне трепетно относился к любым атакам на их чувство собственного достоинства. Хуянь Цин был как раз из таких. Стыд, словно масло, разжигало в его сердце пламя ярости. Он не мог стерпеть, чтобы кто-то угрожал ему. Ведь он был единственным сыном патриарха Хуяня. Он был избранным племени поиска небесной мудрости. Никто во всех черных землях не смел идти против него. К Куда бы он ни отправился, везде он сиял, словно яркое солнце, с которым всем приходилось считаться. И вот сегодня он почувствовал страх от одного взгляда этого безымянного практика. Это задело гордость Хуяньцина. С самых малых лет до сегодняшнего дня не существовало человека, который бы посмел вести себя с ним настолько агрессивно. Действия Манхао в глазах других людей были совершенно обычными, но для Хуяньцина это было проявлением непомерного высокомерия. Все эти годы он обладал статусом, возносящим его над другими. Никто не смел смотреть на него в подобной манере, ни тем более заставлять его руки дрожать. Для него это стало непростительным унижением. «Убейте его! Убейте его немедля!» Вскочив на ноги, взревел он с перекошенным от ярости лицом. «Никому не позволено так вести себя в моем присутствии! Можешь попрощаться с жизнью!» Господин У поморщился, но про себя он проклинал своего подопечного, на чем свет стоит. Он давно уже понял, что Хуяньцин обычно редко думал головой, вдобавок к его заносчивости и надменности. Но он и подумать не мог, что этот парень окажется настолько глуп. Хуяньцин на совершенно пустом месте потребовал его смерти. Незнакомец только что просто посмотрел на них и сказал всего одну фразу, в которой не содержалось четкой угрозы. Учитывая его культивацию великой завершенности стадии зарождения души, такие туманные слова были в порядке вещей. Господин У уже собирался возразить, как вдруг четверо людей в черном рядом с Хуяньцином, что несли его паланкин, неожиданно полыхнули жаждой убийства. А потом они растворились в воздухе. Возникли они совсем рядом с Манхао и взяли его в кольцо. В руке каждого из них поблескивал летающий меч. Переполняемые жаждой убийства, люди в черных халатах бросились в атаку. Манхао негромко вздохнул. У него не было никакого желания сегодня проливать кровь. Словно дерево, он хотел мира и покоя. Вот только ветер никогда не переставал дуть. «Раз так, значит, вы уже никуда отсюда не уйдете», — холодно сказал Манхао. Его глаза открылись, но смотрели они не на летающие мечи. От него к небесам полыхнула чудовищная жажда убийства, настолько сильная, что даже небеса заклубились, а мир вокруг потускнел. Словно некий древний зверь выбирался из пучины ада, жажда убийства была настолько плотной, что четыре практика в черных халатах невольно скривились. Они были свирепыми воинами, которые могли убить человека и глазом не моргнув. За годы они убили немало людей. Обычно они были холодны, как лед, но при столкновении с такой неописуемой жаждой убийства они резко изменились в лице. По сравнению с Манхао, их жалкие крохи жажды убийства были сродни светлячкам, которые пытались тягаться с полной луной. Вот только они понятия не имели, что это была всего лишь 1/10 части жажды убийства Манхао. Бах! Четыре летающих меча превратились в пепел, четыре практика в черном задрожали и закашлялись кровью. У них в голове поднялся такой звон, словно кто-то ударил по ним тяжелым молотом. Они начали пятиться назад, но не успели они пройти и 30 метров, как у них лопнули головы. Их обезглавленные тела рухнули в пурпурное море и начали медленно погружаться в его черную пучину. Опустилась гробовая тишина. Хуяньцин не мог поверить своим глазам. 7 практиков стадии зарождения души выглядели предельно серьезно. Со свистом 6 из них тут же окружили остолбеневшего Хуяньцина. Господин У встал перед ними и мрачно взглянул на Манхао. «Собрадос», — сказал господин У, сложив ладони. «Мы из племени поиска небесной мудрости, что состоит в союзе небесных чертог. Произошедшее было досадным недоразумением. Пожалуйста, прими мои искренние извинения». Манхао невозмутимо на него посмотрел, а потом на людей позади. Упоминание Союза Небесных Чертог из Черных Земель напомнило ему о клане Золотого Ворона. Он медленно кивнул головой. «Раз это было простое недоразумение, я могу закрыть на это глаза. Пожалуйста, отправляйтесь туда, откуда пришли, да поскорее». Господин У облегченно выдохнул. Даже с культивацией великой завершенности стадии зарождения души, он совершенно не хотел сражаться с Манхао, особенно после того, как он ощутил его удушающее давление. Но как только господин У собирался сложить ладони и откланяться, в глазах Хуяньцина вспыхнул недобрый огонек. «Выходит, этот парень только прикидывается сильным, но на самом деле бесхребетный слабак!» Хуяньцина изумила и серьезно напугала смерть 4 его подручных от рук Манхао, но его желание пойти на компромисс, особенно после того, как он узнал, что они из племени поиска небесной мудрости, зародило в сердце Хуяньцина недобрые мысли. «Я сказал убить его!» – мрачно приказал он. «Вы все! А ну вперед, разберитесь уже с ним!» Закончил он с ехидным смехом. «Господин У, вы обещали моему отцу, что будете оберегать меня во время моего путешествия! Вы даже обещали, что поможете мне с культивацией! Культивация этого парня особенная! Она пришлась не по вкусу! Убейте его для меня, чтобы после его смерти я мог поглотить ее!» Его глаза загорелись странным светом, когда он вытащил из-за пазухи верительную бирку и поднял ее высоко над головой. «Вот мой приказ! Убейте его!» Выражение лица Мэнхао не изменилось. Он спокойно наблюдал за разворачивающейся перед ним сценой. С появлением бирки господин У и шестеро стариков поморщились. В следующий миг четверо из них задействовали скачок. Они понимали, что не могли тягаться с Мэнхао, но также понимали, что от них только требовалось удержать его на месте. Убивать его будет господин У. «Ах», вздохнул господин У. «Похоже, сегодня этому парню просто изменила удача». Стиснув зубы, он повернулся к Мэнхао. Его тело вспыхнуло силой культивации великой завершенности стадии зарождения души. «Ты покойник! Ха-ха-ха! Покойник!» Безумно хохотал Хуяньцин. Когда четыре практика стадии зарождения души бросились в атаку, глаза Мэнхао кровожадно заблестели. Его жажда убийства усилилась на треть. «Жить надоело!» Холодно спросил он. Когда забурлила жажда убийства, четверо практиков средней ступени зарождения души пораженно застыли. Мэнхао, словно призрак, растворился в воздухе. Возник он за спиной одного из практиков средней ступени зарождения души. Совершенно спокойно он поднял руку и коснулся старика. Аура смерти и жизненная сила соединились вместе, превратившись в чудовищную истребляющую силу. Не в силах противостоять такой силе, практика стадии зарождения души разорвала на куски.